Глава 52. Эля, прошлое, после побега от Файзулиных. Северное лето короткое, прохладное, зато ароматное, яркое, сочное. Пролетело оно для Эли быстро, как одно мгновение. Школьникам еще не прогремел звонок на 1 сентября, а в воздухе уже отчетливо запахло осенью. Мышечная память сначала привела ее в мизень, почему Эля рванула именно в маленький, будто законсервированный в прошлом веке поселок, она ответить не смогла бы. Иных мест не знала, придумать ничего не вышло. Жилье нашлось быстро, сдать комнатушку за живые деньги мгновенно нашлись желающие. Хозяйка, дебелая тетка лет 40, оглядела Элю с подозрением. «Больно одежда дорогущая», — сделала она вывод. «Прячешься от кого?» «От мужа», — не зная почему, ответила Эля. «Не врала ведь, пряталась». Ноги подкашивались от одной мысли, что найдет. «Что тогда она ему скажет? Как посмотрит в глаза?» «Плохо дело», — кивнула тетка. «Тётя Ани меня зови». Еще разок кивнула и вышла из комнатушки. Несколько дней Эля дурью спала. Есть забывала, в уборную сбегать. Перевернется сбоку на бок, поворочается, и отступает нужда, как и аппетит. Когда не спала, таращилась в окно, тряслась, как ветка тощей березы, царапающая окно. Придет, сейчас придет. Или сейчас. Вот-вот откроется дверь, а за порогом стоит Дамир и смотрит, смотрит, смотрит. Страшно, хоть не просыпайся, не дыши. Хватит бока пролеживать! Гаркнула тетя Аня, заходя к Эле к полудню 5-го дня. «Не ешь, не пьешь. В чем душа держится?» «Я вам заплатила», — возмутилась Эля. «Заплатила ведь. Имеет право лежать сколько хочет. Целый месяц может с койки не вставать. Хоть она и неудобная после кровати в комнате Дамира». «Дамира, сейчас придет. Или сейчас. Страшно». «Помрешь, что мне укажешь делать тогда?» Тетя Аня уперла руки в бока. «Сходи вон в магазин, колбасы купи, докторской, и конфет». «Я чего, нанималась?» «Я тоже не нанималась тебя хоронить. Топай!» «Делать нечего». Эля вздохнула, натянула красное платье-футляр, красивое с воланами на рукавах. Дамир покупал. Раньше оно сидело по фигуре, а сейчас болталось, и все равно красиво. Колечки и цепочку не снимала, в них спала, в них выглядывала в окно, как полуслепая перепуганная сова. Осеннюю куртку накидывать не стала, хоть и холодно было. Ни ветра, ни северной межсезонной промозглости не чувствовала, как голода и желание справить малую нужду. Мертвое, честное слово. Выбор в магазинчике, расположенном в каморке на 1-м этаже бревенчатого здания, был небольшой. Эля растерялась. Оказывается, она отвыкла от того, что в магазине может быть только 3 сорта обветренной колбасы, и конфет всего ничего. Быстро привыкаешь к хорошему. Время в больнице она не помнила, а жизнь с Файзулиными приучила ее выбирать хорошее. Ничего, отучится. Лишь бы не приехал Дамир, не нашел, не пришел. Страшно. «Эля?» Первым порывом было броситься на шею. «Мамка, родная, родненькая, что она здесь делает? Грибам не сезон, ягод тоже нет. Ты зачем вернулась? Сотворила чего?» «Нет». Как кипятком обдала, так и осталась стоять с вытянутыми руками. «Мамка, родная, родненькая». «Платье нарядное», — обошла Элю мама. «Золото. Не цыганское?» Рука с грязными ногтями схватила кулончик, подаренный Дамиром. Элю отбросила в сторону. Ее кулончик. «Дамир подарил». Своими руками цепочку на Элину шею надевал. Не тронь. «Настоящее», — насупилась она, отодвигаясь, невольно морщась от запаха затхлости. Так пахло в родном Элином доме, она отвыкла от этого запаха. В последние 2 месяца чувствовала только больничную дезинфекцию, а в доме Файзулиных пахло чистотой. Подушки кондиционером для белья, на кухне вкусной едой, в зале ванилью и немного яблоками. «Хорошо устроилась». Мама уважительно кивнула, оглядывая дочь с головы до ног. «Худая больно. Модно так?» «Модно». Немыслимо захотелось уйти. «Полкило докторской. крикнула она продавщице и протянула купюру. «Без сдачи будет?» Недовольно заворчала продавщица, похожая как сестра-близнец на тетю Аню. Такая же дебелая, с оплывшим лицом, узенькими глазками, неаккуратно подведенными карандашом и короткой стрижкой пережженных волос. «Есть!» Эля покопалась в смятых купюрах и протянула деньги. «Спасибо!» Схватила колбасу, завернутую в пергаментную бумагу, и развернулась в сторону дома тети Ани, прочь от цепкого чужого взгляда мамы. «Ты погоди!» — догнала мама уже на улице, вцепилась в локоть, того и гляди, синяки останутся. Эля же с отвращением смотрела на короткие обкусанные ногти и грязь под ними. «Расскажи хоть, как живешь. «Хорошо». Что еще могла ответить Эля? «Хорошо она живет. Денег целая куча. Кольцо обручальное, платье-футляр есть и туфли-балетки. Дорогущие, за Риму купила. 5000 стоят. Дороже только зимние сапоги, аж 16. Немыслимая цена для обуви. Целыми днями смотрит в окно, ничего не делает, как столбовая дворянка из сказки. А я плохо», — не отпускала руку мама. «Ноги, глянь, опухли снова. Давление то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. А иной раз голову как схватит, хоть ложись и помирай». «К врачу надо», — пробубнила Эля, выдергивая руку. «На что к врачу ехать?» С претензией протянула женщина, выразительно смотря на Элю. «А если в больницу уложат, вообще денег не напасешься. Грибов прошлым летом, считай, не было». Эля подумала, чтобы грибы были, их надо собирать, сами в ведра не прыгают. Встать потемну, надеть неудобные на два размера больше резиновые сапоги и идти в лес. Окрестности деревни местная малышня вычищает, уходить надо подальше. К обеду насобираешь и продашь. Подумать подумала, но промолчала. Подумала, скроется за дверью, все само решится. Не решилась. Мамка топталась у порога и заунывно тянула. «Эля! Доча!» Что оставалось? Пришлось выйти, дать денег на поездку в Архангельск, в больницу, на врача, на лекарства. Знала Эля мамкины лекарства. В магазинчике на верхней полке редком стояли бутылки водки. Ассортимент невелик, зато самый дешевый. А из-под полы можно было самопал купить. Денег хватит неделю не просыхать. Эля посидела сейчас, таращась в окно, и решилась. Надо уезжать. Что ей в Мизене делать? На речку смотреть, тощую березу и грязь за окошком. В родную деревню не хотелось. От мысли вдохнуть запах дома детства начинало мутить, накатывала невыносимая тошнота. Не было у Эли больше родного дома. И никакого не было. Ее дом остался там, где Дамир. А его она боялась пуще огня. Придет? Сейчас придет? Или сейчас? Страшно. Тетя Аня деньги за оставшиеся 3 недели не вернула. Отдала задатком за дрова для баньки. Наверняка соврала, но не докажешь. Только сказала. «Правильно. В большом городе скорее затеряешься. А кто тебя спрашивать будет? Скажу, видать, не видала». Первым же автобусом Эля отправилась в Архангельск, еще не зная, что не вернется в родные места. Может быть, никогда в жизни. Не ведая, что через несколько часов от дома ее детства с затхлым запахом грязи останется лишь обугленная труба и часть обгоревшей до старых бревен стены. Отыскала Наденьку, подружку детства. Та искренне обрадовалась Эле, расспрашивала, где была, поступила ли в медицинский, откуда платье дорогое, фирменное. Рассказала, как на духу, с кем-то нужно было поделиться, молчать сил не было. Надя слушала, кивала, вздыхала, жалела подружку, а реветь не позволила. Сказала, в слезах смысла нет, только морщины появятся. Эля, страсть какая красивая, только отъесться нужно, синяки из-под глаз убрать. И заживет лучше, чем в семье мужа. Сытнее, вольготнее, сама себе хозяйкой станет, как и принято у них, у поморов. Эля устроилась у подруги. Деньги снять отдельное жилье были, но одной страшно. Город пугал, но сильнее она страшилась, что ее найдет Дамир. Придет, что она скажет? Как в глаза посмотрит? Надя снимала 3-комнатную квартиру на 2 с приятельницей Евгенией. Женщиной старше 30 лет, а то и под 40. С поджарой, сухой фигурой, неестественным загаром и ярким перманентным макияжем бровей и губ. Третья комната пустовала. Женя согласилась на постоялицу. Тем более Эля за свой угол исправно платила. Убиралась, готовила. Нехитрые блюда, чему научилась у Файзулиных, а соседки ели и нахваливали. Эля быстро поняла, чем Надя и Женя зарабатывают на оплату трёшки и коньяк, которым угощали гостей. Откуда деньги на еду и бытовые нужды? Временами хотела съехать. Казалось, она только мешается, а порой страшно было. Иногда гости были тихие, пробирались в апартаменты, так Надя и Женя называли свои комнаты, не выходили оттуда оплаченное время. А иногда орали, сквернословили, шатались по квартире, норовя проскочить в запертую, подпертую стулом изнутри комнатушку Эли. Опасно попасться на глаза подвыпившему гостю. Она не толстая, бесформенная, кривоногая Наденька. Не Женя, похожая на старую потрёпанную гончую. Эля на свою беду красивая. Ей часто говорили, даже свёкор в сердцах кинул Эбби, что Дамир глупец, на такой сочной девахе женился. Была бы умная, то дубина. Греха с такой не оберёшься. В больнице Эля слышала шепоток за спиной, что красивая, а несчастная. «Не родись красивой», — вздыхал медицинский персонал, и более удачливые мамы маленьких пациентов отделения патологии новорождённых. «Зря ты от денег отказываешься». Евгения пила коньяк маленькими глотками, заедая лаймом. Остался от гостя. «Могла бы хорошие деньги рубить». «Не хочу», — отнекивалась Эля. «Противно». Противно не было, скорее страшно. У Эли было всего 3 мужчины за прошедший год, 2 из которых не спрашивали. Схватили, ударили, взяли своё. Если услуги оплатят, отбиваться нельзя, только терпеть. Как терпела Женя, когда припёрлись 2 пьяных амбала. Позже 2 часа отмокала в ванне. Синяки на шее и руках консилером маскировала. Нет, пусть катятся все мужики мира со своими предложениями. Ей секс только с Дамиром понравился. Он всегда о ней думал, ждал, целовал, больно не делал. Теперь его не стало. А если придёт? Что она ему скажет? Как в глаза посмотрит? Придёт? Сейчас? Или сейчас? Страшно. Деньги можно заработать другим способом. Правда, работу найти не удавалось. Эля всё обошла. Готова была продавцом трудиться, швеёй, квасом на улице торговать или официанткой в уличном кафе. Но даже вакансии санитарок и уборщиц были заняты. Оставался вариант ждать открытия школ, садиков и там поискать место. Тем временем деньги таяли, расходовались на еду. Нужно было покупать осеннюю одежду, зимнюю. «Я такая же дура была», — кивнула Женя, выпивая залпом стопку янтарного напитка, воняющего клопами. Надя смеялась, говорила, настоящий коньяк так пахнуть и должен. Или сомневалась, пробовала коньяк с Дамиром. Тот был противным, но пах орехами, шоколадом. А потом муж за порог, как блохастого кошака, вышвырнул с ребёнком на руках. «Мигом поумнела», — продолжила выпивающая. «А где теперь он?» — обомлела Эля. «Муж-то? Не знаю. Последние алименты из Конышского района приходили 3 года назад. Ходила к приставам, никакого результата, лишь отписки. Бумаг целая кипа, а денег нет. Ребёнок. Люди добрые помогли пристроить в кадетский корпус. Сыт, одет, обут, на грязь не смотрит. Бог даст, военное поступит. Знаешь, сколько стоит дитё военное устроить? Столько нигде не платят. Я в Москву ездила, там хорошо, но далеко от сына не смогла». Эля кивнула, разревелась. Она бы тоже не смогла без Тима, останься он жив. «Не плачь, родишь ещё», — гладила по голове Женя. «Всякое бывает, всё проходит». Эля вздрагивала. «Родишь. Ни за что на свете. Больше она через это проходить не станет. Лучше вены себе вскроет, чем ещё раз рожать пойдёт. Хоть 1 000 000 ей дай, хоть 3, рожать не будет. Сразу сделает аборт, без наркоза сделает. Пусть ногти у неё вырывают с мясом, не родит. И от кого? Чтобы родить, мужчина нужен. Хоть кривоногий скорострел Володя, а нужен. Эля же представить рядом с собой никого не могла». «Нет. Скорее съест башмак без соли, перца и в уличной грязи, чем сексом займётся с мужчиной. Принца ей уложи в койку, 1 000 000 осыпь. Нет». Так и прокатилось почти всё лето. Хорошо, что она Наденьку нашла. Как бы ни было порой страшно, но одно ей было бы еще страшнее. Эля даже немного поправляться начала. Синяки прошли под глазами. Надя сказала, жопа наросла. Сама не замечала изменений. Если говорят, значит, наросла. Талия, жаль, почти исчезла. Может, месячные начнутся. В областной больнице врач говорила, организм придет в норму, когда Эля начнет хорошо питаться, прибавит весе. Придут месячные, считай, здорово. Велела прийти через несколько месяцев. Эля хорошо питалась, яблоки каждый день ела, почти по килограмму. Еще Наталья Сергеевна говорила, в яблоках содержится железо, при анемии полезно. К концу лета с юга привозили ароматные, краснобокие. Эля и покупала каждый день, ела в свое удовольствие. Работа подвернулась неожиданно. Фасовать печенье. График удобный, зарплата хорошая, недалеко от дома. Надя скептически поджала губы, лучше бы в их Жене бизнес подалась. Эля отмахнулась, побежала в отдел кадров. Собеседование было коротким. Ей выдали пропуск в цех, пообщаться со старшей смены и направление в больницу, санитарную книжку сделать. Там-то Эля и узнала новость. Беременная. Она беременная. Сидела оглушенная, вспоминала ту последнюю ночь. Как проснулась от того, что Дамир обнимает, шепчет невнятное в затылок, а потом целует, пробегает губами по щеке, уху, прижимает к себе. Сильнее, еще сильнее втискивает в себя, будто одним целым с ним делает. Шепчет, шепчет, шепчет, а у самого щеки соленые. Тогда внизу живота полыхнуло, подумать не успела, поняла, что хочет этого сейчас сильно. Пусть вот так. Наверное, это все, чего она заслуживает, что останется с ней навсегда. Больно, было больно, остро и невыносимо хорошо. Наверное, такой бывает долгожданная смерть. Ведь в тот момент, когда Дамир откинулся на подушку, закинув на нее руку, Эля умерла. Полежала с зажмуренными глазами, провалилась в короткий сон, проснулась будто от толчка и рванула в свое несчастливое будущее. «Здравствуйте», — громогласно заявила она в кабинете гинеколога. «Где у вас делают аборты?» «В больнице», — не поднимая глаз, ответила женщина в белом халате. «Садитесь», — указала рукой на стул. «Дайте мне направление, и я пойду», — буркнула Эля, протягивая бумажную карточку, выданную в регистратуре. «Обязательно», — снова не поднимая глаз, ответила врач. «Дюжева Маргарита Павловна», — прочитала на бейджике Эля. «Так давайте уже». «Милая моя», — Маргарита Павловна уперла уставший взгляд в пациентку. «Чтобы дать направление на аборт, надо взять анализы, убедиться, что ты беременна, ничем не болеешь. Вдруг у тебя гепатит или сальпингоафорит?» Эля опешила. «Да хоть спит у нее, она не справится, о своем здоровье сюда пришла. Аборт — это не шутки, а хирургическое вмешательство, несущее осложнения для женского организма», — отрезала врач. «Давайте ваши анализы», — вздернулась Эля. «Сейчас». И начала опрос. Девушка покорно отвечала, дергая ногой, выуживая из памяти все-все-все, лишь бы поскорее избавиться от этой проблемы. «Так», — Маргарита Павловна хлопнула ладонями по столу. «Раздевайся, посмотрю». «Обязательно?» «На кресло!» — скомандовала гинеколог. «Пошли за мной», — отдала приказ. «Стой здесь. Проходи. Еще раз рассказывай, что было, какие сроки, когда», — велела она Эле в кабинете УЗИ. «Она уже проходила такое. Сейчас придет один врач, потом второй, следом третий. Начнут вздыхать, мяться, говорить непонятные слова, заставлять расписаться в 100 бумажках, а по итогам Элле рожать больного ребенка. Сами пусть рожают. Чёртовы пролайферы. Чтобы им гореть в аду недоумком», — вспомнила она слова Андрея Геннадьевича. «Что там?» Элла покосилась на чёрно-белое изображение на небольшом экране. «Ребёнок», — отрезала Маргарита Павловна. «Ясно, что не котенок. Конечно, в ее животе ребенок. Развит согласно сроку. Сердцебиение ровное, патологии нет. Как в учебнике по акушерству и гинекологии». «Не может быть». «Может», — улыбаясь, отозвалась вторая врач. Улыбается она. Или хотелось выть от несправедливости, жалости к себе, от нахлынувшего ужаса, воспоминаний о синих и розовых бантах на белых кружевных свертках в чужих руках, запаха детской реанимации, навсегда въевшегося ей в мозг, говорящий, что в больнице пахнет стерильностью и лекарствами, ни хрена не понимает. Там запах страха и смерти. «Я все равно хочу сделать аборт», заявила Эля уже в кабинете Маргариты Павловны. Не верила, не могла поверить, что родит здорового ребенка. Этот тоже родится с патологией, несовместимой с жизнью. Пока не видно, потом выявится. Малыш будет мучиться, как мучился Тим. Нет. Поздно. «Можно делать прерывание на поздних сроках», — настаивала Эля. Уж она-то знала. «По медицинским и социальным показаниям. Есть у тебя такие?» «Есть». «Нету, милая моя. Ребенок здоровый, ты замужем». «Не замужем». «Вот ребенок вас и помирит. А пока держи и запоминай». Маргарита Павловна давала листочек за листочком с направлениями на обследование, а Эля не верила себе. Не может происходить с ней такое. Издевательство. За что? Наказание за мучение Тима? За ворованные деньги? За Володю или за то, что хотела Митьку обмануть? За что ей это второй раз? Хотелось плакать. Убить себя хотелось. И без глупостей. Слышишь меня, Элеонора? Сквозь пустоту услышала она Маргариту Павловну. Через неделю приходи, на учет вставать будем. Без глупостей не вышло. Надя напоила горькой гадостью, Элю едва не вывернула, но, сцепив зубы, сдержалась, как и терпела изо всех сил, когда начало ломить живот. Больно было нестерпимо, но Эля крепилась. Не хотят по-хорошему сделать аборт, сделают по-плохому. Пусть лучше ей сейчас будет плохо, чем ребенку потом. Скорую помощь вызвала Женя, орала в телефонную трубку так, что звон в ушах перебивал боль. Также громко чехвостила Элю, визжала, как пожарная сигнализация. Ругалась, грозила придушить своими руками, если только попробует умереть. Больно, больно, больно. Казалось, болит не только живот, поясница. Болит душа, выворачивает, стонет внутри, ломается, рвется. Больно, больно, больно. В стационаре встретилась все та же Маргарита Павловна, замотанная, дерганная, с красными глазами, криво держащимися очками, в белом халате, накинутом поверх хирургического костюма. «Кошка блудливая!» — все, что сказала она. «Уши вам, идиоткам, поотрывать!» Эля чувствовала, как ставят капельницы, делают уколы, слышала, как переговариваются вокруг врачи. «Живучая девчина», — сказал мужской голос. «Кто-то Богу свечки ставит, молится о чуде, а эти?» — ответил женский. «И ведь ничего не бывает, и дети здоровые». Откуда-то из угла палаты вставил третий. «Потому что с чувством и под кустом», — с усмешкой добавил мужчина. В больнице Эля пролежала больше месяца. Казалось, что она здорова, Маргарита Павловна специально ее не выписывает. Врач объясняла ей про законы, про регистрацию по месту жительства для ребенка и нее, про пособия, какие справки получить, куда отнести. Заставляла записывать, как Дамир когда-то. «Глупая ты, глупая», — говорила она. «Не понимаешь, что он...» Маргарита Павловна приложила руку ко вдруг округлившемуся животу Эли. «Твое спасение. Пропадешь же, глупая». «На что я жить буду?» — плакала девушка. «Действительно, на что? Деньги, что взяла Эля у Эби и Дамира, тратились, притока новых не было». Наденька было заикнулась. Мол, можно заработать на состоянии Эли. За секс с беременными извращенцы хорошо платят. С внешностью Эли можно на полноценный декретный отпуск заработать. Но быстро осеклась. «С ее везением она и беременная залетит», — хихикнула Женя. «Держись, в обиду не дадим». Не дали. Эля хорошо доходила беременность. Лишь яблок ела очень много. Живот пучило иногда, но Маргарита Павловна не ругалась. Только вот растущий живот Эля воспринимала словно отдельно от себя. Тим был ей родным, любимым, желанным. Иногда она даже думала, хорошо, что увидела его. Правда, тут же прогоняла дурацкие эгоистичные мысли. Ради удовлетворения собственного эго нельзя мучить даже котят, не то что детей. А растущий в ее животе ребенок был инородным, чужим. Права, Маргарита Павловна, Кошка она блудливая. И родила, как кошка. Быстро, совсем не больно, лишь самую капельку. Эля запомнила только удивление, когда ей показали красного младенца со стороны попы и того места, по которому видно девочка. Она ждала, когда ей скажут про патологию, заберут дочку, но ее положили на грудь, заставили Элю держать горячее тельце, одобряюще улыбались, говорили, что девочка — вылитая мама, только рыжая, как огонек. Позже Эля сидела в палате с такими же мамами, и тут же находились прозрачные люльки для новорожденных, запеленутых в тугие кульки. Элин кулек не крупный, всего-то 2 килограмма 800 грамм, щекастый, рыжий и самый спокойный. Она посмотрела на него, взяла на руки, кулек зашевелился. Ставшая светленькой мордашка сморщилась, готовясь заплакать. Потом приоткрыла немного отекшие глаза, покосилась в сторону и снова уснула. Ни радости, ни горести Эля не чувствовала. Нельзя быть равнодушной к собственному ребенку. Она была. Точно так же, как к любому другому младенцу в палате. С той лишь разницей, что другие дети ее раздражали, орали, пищали, кряхтели, а ее была тихой, будто знала, что явилась на этот свет нежеланной, никем не ожидаемой, лишней. «Если собираешься отказ писать, не корми грудью», громогласно заявила медсестра под всеобщее осуждение новоявленных мамаш. 5 пар глаз уставились на Элю, разглядывая, как экспонат в музее. Эля задумалась. Отказаться? Слышала за здоровыми младенцами очередь. Неонатолог сказала, ее ребенок здоров. В приемной семье девочку любить будут, баловать, игрушки покупать, в школу хорошую отдадут, кормить станут вкусно. Что Эля может дать? Ей себя не обеспечить толком. Жить и то негде. Квартиру сняла с огромным трудом, убитую в хлам однушку. Никто беременный не желал сдавать. У Нади с Женей с младенцем не останешься, бизнес пострадает. Пришлось заплатить за полгода вперед, оставить огромный залог, за регистрацию доплатить. Жить на что? Есть, пить, подгузники покупать. Глупая, глупая, считала, что денег у нее куча. Какая куча, на еду не хватает. А можно отказаться, чтобы потом забрать? Встрепенулась Эля. «Можно. Большинство так делают, а дети потом по детским домам сидят». «Почему?» «А кому он нужен, если кукушка в любой момент объявится?» — фыркнула медсестра. «Кому нужен?» «Значит, нужно оставить так, чтобы был нужен. Здоровая рыжая девочка быстро попадет в хорошую семью, а Эле проблемы ни к чему. Не вскакивает она среди ночи, как соседки по палате, не прислушивается к дыханию. Не берет лишний раз на руки, в нужное время пеленает, держит бутылку со смесью, чтобы грудью не кормить. На пороге палаты появилась сияющая Маргарита Павловна с 2 огромными пакетами и упаковкой подгузников наперевес. «Ну вот, а говорил-то говорила!» — приговаривала Маргарита Павловна, вынимая рыжеволосый кулек из люльки. «Здоровая красавица! Как назвала?» — обратилась к Элле, держа на руках девочку. «Никак», — насупилась девушка. «Это еще почему? У человека должно быть имя. Кто заберет, тот пусть и называет». «Кошка ты блудливая! Тебе Господь такое чудо послал, а ты его в чужие руки отдать хочешь?» «На что я это чудо кормить буду?» — взвизгнула Эля. «За садик надо платить, за школу, за еду, за квартиру, за все. «Ничего, заплатишь, заработаешь». «Заработаю, как же». «Так, я пойду порешаю кое-что, переговорю с кем надо. А ты имя дочери придумывай, поняла меня? И чтобы без глупостей. Совсем из ума выжила. Чудо, считай, сотворила собственноручно. И отдать хочешь?» «Собственноручно», — проворчала Эля. «Руки-то тут при чем, спрашивается?» «И как мне тебя назвать?» Она уставилась на сопящий кулек. «Маша? Зина? Надя? Ангелиной назови», — подсказала одна из соседок. «Вроде ангела, раз чудо. Нужно по святцам смотреть. В честь святой назови, она помогать будет ребенку». «А какие есть святые?» Всей палатой вспоминали. Ксения или не понравилось имя. Феврония и Матрона тем более, как и Иулиания. Кто сейчас ребенка Иулианией назовет? В жизни не запомнишь такое имя. Не выходило ничего с православными святыми. Может, от того, что рождена она от мусульманина. По отчеству нужно выбирать. Джамиля Дамировна, например. Эля посмотрела на рыжий чубчик дочки, засмеялась. Джамиля. Вот смеху-то будет. И не собирается она отчество Дамира давать малышке. Зачем? Эля перед родами все узнала. Решила, что запишется как мать-одиночка. Льгот и пособий больше. А помощь ей не лишняя. Нашла Серафима Саровского, чудотворца. Чудотворец. Серафима — красивое имя, решила Эля. А сама Серафима согласилась, приоткрыв светло-голубые глазки. Полгода Эля как-то выживала. Через месяц после родов устроилась уборщицей в рыбный магазин на первом этаже многоэтажки, где снимала квартиру ее маленькая семья. С Серафимой сидела Надя, иногда Женя, реже Маргарита Павловна, которая посменно работала в больнице и вела прием женской консультации. Вещи для Серафимы покупала через интернет, ношеные, старалась выбрать получше. Иногда везло, отдавали бесплатно почти новые, фирменные вещички. Коляску успела отхватить хорошую, а кроватку пришлось покупать. Ничего, кое-какие запасы из кучи оставались. Дочка росла здоровенькой, крепкой, не капризной. Правда, Эле часто казалось, что она не любит Серафиму. Ведь ей должно хотеться держать на руках ребенка, играть с ней, заниматься. А она хотела только спать и думала, где раздобыть денег. То на детское питание, то на одежду, то себе на сапоги. Гулять подолгу в осенних невозможно холодно, даже шерстяные носки, подаренные Надей, не спасали. Тогда же Надя рассказала, что мама и Митька сгорели. Она давно узнала от родителей. Эля беременная была, Женя запретила говорить, поэтому молчала. Эля проплакала половину дня, рыдала до икоты. Потом проснулась Серафима, пискнула, напомнив о своем существовании. Мгновенно вспомнилось, что заканчивается детское питание. Пришлось кутать малышку и идти пешком за банками питания. В маршрутку не залезешь с коляской, и денег жалко. Когда не было гостей, Эля приходила к Наде, отогревалась в теплой квартире, смотрела на красивые шторы, обои и мечтала. До дома Файзулиных, трёшки в панельной пятиэтажке Архангельска, далеко. Но ведь и Эля никогда не заработает на такую красоту. А вот шторы-то она сможет купить. И палас на пол, чтобы Серафиме не холодно было топать, когда начнет ходить. Девушка часто возвращалась мысленно к Зариме, особенно когда Серафима стала подрастать. Вспоминала, как свекровь читала книжки Динару, показывая на картинках то, о чем сказка. Эля купила несколько книжек, ложилась рядом с Серафимой, укутывала обеих одеялом и читала, тыкая пальцем в иллюстрации. «Мышка прибежала? Это мышка, видишь? Мышка. Хвостиком махнула? Это хвостик у мышки, видишь? Хвостик». Оказалось, что ребенка легче отвлечь, чем уговорить, как и поступала Зарима. Тянется Серафима к свисающему электрическому шнуру. Хочет во что бы то ни стало засунуть в рот. Или ей дает яркую погремушку. Малышка хватает игрушку, довольная разглядывает, бренчит. Как много хитростей оказалось, когда растишь ребенка. Откуда Зарима все знала? 5 детей. Да. С первым она откуда-то узнавала. Эля стала читать форумы мамочек, книжки по психологии. Слово-то придумали — психология. Изо всех сил старалась, запоминала, делала так, как написано. Иногда получалась полная ерунда, как с закаливанием. Эля облила Серафиму холодной водой, как и написано на сайте. Та залилась плачем на весь дом, а к ночи поднялась температура. Как Эля испугалась, ревела вместе с дочкой. Вызвала неотложную помощь, соглашалась на больницу, на любые условия, только бы вылечили ее девочку, только бы она не умерла. Не умерла. Ребенку Нурофен, маме валерьянку и мозги. Отдал приказ фельдшер, немолодой мужчина. «Мозги? А где я возьму мозги?» — уставилась на врача Эля. «В интернете спроси, там подскажут». У Нади же Эля повстречала мужчину. Он представился Романом. Рома сразу обратил на нее внимание. Аж противные мурашки пробежали от затылка до копчика. Знакомый, скользкий, похотливый взгляд. Захотелось спрятаться, исчезнуть, стать толстой, как Надя, хотя бы кривоногой. Она бы тогда выставила свои ноги на всеобщее обозрение, чтобы Рома не лапали глазами. Оказалось, она ошиблась. Роман был вежливым, проводил Элю домой, начал приходить. Сначала встречал на улице, когда она гуляла с Серафимой. Купил теплые варежки и игрушку дочке. Говорил, хочет понравиться ребенку, подружиться с ней. Однажды Эля его впустила в квартиру, страшно смущаясь старых грязных обоев и застиранных штор. Роман словно не обратил внимания, нахваливал чай и печенье, хоть последнее было самым дешевым, купленным по скидке, заканчивался срок годности. Роман — 40-летний подводник в отставке. У него квартира в центре города и иномарка. Недорогая, как у Дамира или Юнусова, но все равно удобная, с местом для детского кресла, которое он же купил. Эля долго сомневалась, прежде чем принять предложение Романа съехаться. После секса стала сомневаться еще сильнее. Терпеть всю жизнь или пока Серафима не повзрослеет и Эля сможет встать на ноги? В глубине души девушка надеялась, что секс с Ромой будет приятным. Все-таки он почти старый, 40 лет. Должен быть опытным, так везде говорят. Ничего приносящего удовольствия не случилось. Он навалился сверху, Эля едва не задохнулась. Потел, кряхтел, потом поставил раком, кончил, тут же спросив, как она относится к анальным шалостям. Благо, секс Роме был нужен не каждый день, а вот продукты он покупал ежедневно. Еще смущало, что он бывает у Нади. Эля вовсе не претендовала на верность, наоборот, чем меньше у нее секса с Романом, тем лучше. А заразиться чем-нибудь боялась. Вдруг? Надя ничем таким не болела, однако посещающий Надю к другим тоже может ходить. «Такой мужик», — учила Надя. «Подумаешь, с этим делом неважнецки, зато сытая будешь». «Битая она будет», — фыркнула Женя. «С чего это?» — уставилась Надя на собеседницу. Эля еще сильнее начала сомневаться, но Роман даже не ругался никогда. Пришло время платить за квартиру. Хозяйка потребовала сразу за полгода и сделать ремонт. Загадила все, сдавала все чисто было только после ремонта. Эля глаза выпучила. После ремонта? Она что, в 20 веке квартиру снимала? Такие обои уже не выпускают. На диване спать невозможно. Дверца духовки проржавела от старости и сырости. Что оставалось? Эля переехала к Роману. Он целыми днями лежал на кровати, иногда занимался Серафимой, иногда приставал к Элле. Тогда она ложилась на спину и ждала, когда закончится. Всегда в одной и той же позе, сзади. По-другому у Ромы не получалось кончить. Шалости еще эти. Эля же продолжала ездить в магазин, где работала уборщицей. Нашла еще одну работу, тоже уборщицей, вечером. Серафиму оставляла с Ромой. Не нравилось это пуще шалостей. А что делать? Она не сразу заметила, что Серафима плачет рядом с мужчиной. Думала, зубы лезут. Как раз время пришло. Однажды пришла раньше времени. Роман, как обычно, лежал на кровати и смотрел футбол. Серафима ползала вокруг мужчины, перекатываясь сбоку на бок, пытаясь укусить палец. Неудачно соскользнула, заплакала. Здоровенная мужская рука в раздражении откинула ребенка, как резиновый мячик. Девочка зашлась в оглушительном реве. В Эле словно что-то лопнуло. Она не помнила, как набросилась на Романа. Орала, будто безумная. Похватала нехитрые пожитки, игнорируя слова сожителя, и рванула прочь. Да, он ее содержит. Да, она ему должна. И да, ребенок может и помолчать. Только кто кого содержит, спрашивается. Рома говорил, у него хорошая военная пенсия. Эля не видела оттуда ни копейки. Еду в последнее время покупала на свои, заработанные. Надеясь, однажды мужчина хотя бы хлеба купит. Когда не работала, старалась украсить квартиру. Подушки зачем-то купила диванные и покрывала. Ребенок не может молчать, если его ударили. Никто не может и не должен. Нужно сопротивляться. Серафима не может, значит, Эля ее защитит. О чем она только думала, когда соглашалась жить с мужчиной. Эли он, мужчина. Хоть 100 лет не сдался мужик в доме. Нигде не сдался, тем более в постели со своими шалостями. А Серафиме — отчим. Никаких отчимов никогда в жизни у ее дочери не будет. Пусть провалится к чертям все мужчины мира. У Серафимы есть мама, И именно она сделает для нее все возможное и невозможное. Через несколько дней Эля плакала в кабинете Маргариты Павловны. Жить негде и не на что. На две зарплаты уборщицы квартиру с ребенком не снять. В детский садик не берут, рано. Подруги временно приютили, только от детского плача и коляски в прихожей страдает бизнес. Что ей делать, как жить, на что? Нужны деньги, много денег, деньги, деньги, деньги. Все в этом мире упирается в деньги. Выход нашелся. Ужасный, но Эля согласилась, обливаясь слезами. Маргарита Павловна тоже пустила слезу, обещая приглядеть за Серафимой, присылать Эле фотографии, рассказывать, как растет дочка. Сначала девочку устроили в детскую больницу, а потом в приют для сирот при приходе церкви в соседней области. У Маргариты Павловны нашелся знакомый батюшка, муж пациентки. Он помог обойти бюрократические преграды и заверил, что с малышкой все будет хорошо. Тем более такое имя при рождении дали. Эля считала, что надежнее в официальный детский дом. Только опека сказала, нужно заявление отца. Где она возьмет? И отца, и заявление. Будь ее воля, Файзулин Дамир Арсланович не значился бы в документах Серафимы. Отработав положенный договором срок на рыбообрабатывающем судне в цеху шоковой заморозки, перенеся пневмонию на ногах и, кажется, миллион склизких приставаний, благо руки никто не распускал после сломанного носа сопливого матросика и отборного мата капитана, Эля вернулась на землю. Ненавидя всем сердцем море, мужчин, собственную внешность. Самым огромным чудом стало то, что Серафима узнала маму. Радовалась, бегала вокруг, показывала игрушки, забиралась на колени и крепко-крепко обнимала. Как Эле в голову пришло в роддоме отдать дочку? Чтобы она кого-то другого обнимала? Нет, ее девочка, только ее, самая любимая, лучшая, самая замечательная в мире Серафима. Чудо, названное в честь чудотворца. В Бога Эля не поверила. Нет никакого Бога. В себя поверила. Нашла курсы маникюрш, отучилась, устроила Серафиму в ясли. Работала за копейки, набивая руку, экономила изо всех сил, пока не стало получаться. Денег становилось больше, Эля уже покупала Серафиме новые вещи и игрушки, начала откладывать на черный день. И чем черт не шутит, на свое жилье, пусть самое маленькое, но несъемное. Пока однажды не села на поезд, несущийся на берег другого моря, южного, к совсем другому мужчине, вовсе не отчему Серафиме. И что теперь делать Элле?